Глава 14. «Ну как тебе? Хорошее ведь свидание могло получиться. Разве не так?» Улыбнувшись, произнесла Мунхёна. Девушка посмотрела на Пака, наклонив голову чуть вперед и вбок. «Не спорю», — ответил Ёнка и тоже улыбнулся. Они совсем недавно покинули фестиваль и теперь прогуливались пешком в сторону дома. На улице уже вечерело, а прохладный осенний ветерок обдувал лицо, придавая чувство свежести. И мне было холодно. Скорее даже наоборот. Хотелось снять верхнюю одежду, но никто этого делать не стал. Мунхёна надела модную дутую курточку от именитого бренда и взяла с собой дорогую сумочку. При этом на голове у нее была кепка с козырьком, благодаря которому она могла немного скрывать лицо. Но вот маску надевать девушка не захотела, чтобы не попортить макияж. А вот Пак решил никак не выделяться и оделся как можно проще, но при этом достаточно стильно. По-другому он и не умел, и чувствовал бы себя не в своей тарелке. «Я даже жалею, что так редко выбираюсь погулять», произнесла Хёна и задумалась. «Слушай, а почему ты так побледнел, когда увидел рис с карри на фестивале?» Прикрыв рот рукой, посмеялась актриса. «Я бы даже сказала, что ты позеленел. В какой-то момент мне показалось, что у тебя может вырвать». «А ты зря смеешься», — сузив глаза, произнес Пак. «Я действительно был на грани. И вот тогда тебе было бы не до шуток». «Ха-ха, да уж», — рассмеялась Хёна. «Вот это я понимаю первое свидание. И впечатление лучше некуда», — саркастически проговорила она. «Пожалуй, данный фактор тоже нельзя упускать из виду», задумчиво проговорил Ёнг, анализируя сложившуюся ситуацию. Ему только не хватало блокнотика с карандашом, чтобы начать записывать информацию для пущего эффекта. «Необходимо учитывать предпочтения, в том числе и свои. Поэтому я и не сильно-то рвался на фестиваль. Но согласись, было весело. Согласись». «Соглашусь, соглашусь. Угомонись только», усмехнулся Пак. «Вот то-то же, но да, скорее тебе надо бы поаккуратнее быть». Некоторое время парочка шла молча прогулочным шагом, разглядывая окружающую природу. Они вышли на набережную реки Ханган и продолжили идти вдоль. Мунхёна смотрела на небо, где был прекрасный вид на закат. Пак остановился и начал всматриваться в воду. «Знаешь, а ведь я тоже не часто так гуляю, но по другой причине», — заговорил Ёнг. «Наверное, это вообще первый раз, когда я вот так прогуливаюсь и любуюсь природой. Без какой-либо спешки. Вдумчиво». «Ага, красиво здесь. Особенно вечером. Вечером здесь совершенно другая атмосфера». Девушка пристально посмотрела на своего спутника, после чего продолжила говорить. «Может, зайдем куда-нибудь, посидим?» «Не знаю. Можно, если ты хочешь. Но мне и на улице хорошо. Ветерок такой приятный, освежающий. Ты устала?» — взглянул на нее Пак. «Нет. Просто почему-то домой еще не хочется. Как уже сказал, я не так уж и часто хожу на прогулки, тем более по таким людным местам. Если честно, у меня были даже опасения. Но все прошло лучше, чем я могла себе представить». «Ну да. Я как-то и не подумал тоже. Ты ведь опасалась, что тебя узнают?» «Ага. Возможно, было пару ситуаций на грани. Но мне кажется, люди просто не поверили, что это я, да еще рядом с парнем каким-то, который очень сильно напоминает школьника, хоть и достаточно серьезного». Улыбнувшись, задумчиво проговорила Хёна. «Хм, наверное, это могло прозвучать обидно. Не будь я на самом деле школьником», — улыбнулся он в ответ. «Слушай, раз уж мы продолжаем наше тренировочное свидание, может, расскажешь о себе?» «Зачем?» — удивленно посмотрел на нее Ёнг. «Как это зачем? Для тренировки?» «Вот представь, что ты начал встречаться с девушкой. Вы вот так же гуляете с ней по набережной и уже обсудили все курьезные ситуации с Карри и тому подобное. И что дальше? О чем будешь разговаривать или молчать будешь? Странно ведь?» Поджав губы, задумался Пак. «Логично. Только вот обо мне и рассказывать-то нечего. В основном я только хожу в школу. Даже кружки никакие не посещаю. Раньше не видел в этом смысла, а теперь... Что теперь? Посмотрела на него девушка. Теперь времени нет, проговорил парень, удивившись своим собственным словам. Вот, подняла палец кверху Хёна. А значит, ты чем-то занимаешься. Расскажи про увлечения, что ли? Снова хмыкнул и задумался Йонг. Ну, я это... Гису помогаю. По разным делам. Ну вот же. Уже что-то. А вообще знаешь, чему была удивлена? Рядом с Гису не бывает обычных людей. Точнее, как бы это сказать. Изначально ты мне даже показался необычным тем, что ты был слишком обычным. Просто школьник рядом с Гису не бывает так. Но теперь я вижу, что... Девушка замолчала и пристально вгляделась в глаза Пака, отчего тот почувствовал некоторую неловкость, но взгляда не отвел. Актриса улыбнулась и снова посмотрела на небо. «Красиво», — резко перевела она тему, а потом снова продолжила расспрашивать. «Что еще можешь рассказать? Я не прошу раскрывать свои секреты. Секреты, они у всех должны быть. На то они и секреты. Но что-нибудь общее про себя можешь ведь поведать? Что тебе нравится?» «Нравится?» «Порядок, наверное», — после нескольких секунд вдумчивого молчания произнес парень. «Порядок?» — прыснула от смеха Хёна. «Ну да», — серьезно ответил Пак. «Люблю, когда все находится на своих местах, вещи и люди. Если человек находится не на своем месте, ничего хорошего из этого не выйдет». «Да?» «А как понять, на своем ты месте или нет?» Улыбка уже практически пропала с лица девушки, но та старалась выглядеть навеселе. «Не знаю», — пожал плечами Йонг. «Такое можно понять только с опытом. Но не каждому хватит смелости сменить свое место». Хёна открыла было рот, но решила промолчать. Девушка немного по-другому взглянула на парня и продолжила идти. «А вообще, частичка хаоса иногда бывает даже полезной», — неожиданно заговорил Пак. И Гису этому живое доказательство. До него я бы никогда не представил, что могу сказать такое. Ведь отец с детства меня учил четкости и порядку. А что Гису? Я думаю, это только с виду кажется, словно он действует беспорядочно. Однако он очень много думает. Просто принимает решения мгновенно. Из-за этого и складывается подобное впечатление. И да, и нет, серьезно ответил Йонг. Думает он однозначно много, но его логика заключается в том, что выход можно найти абсолютно из любой ситуации. Просто смотреть на эту ситуацию нужно под разными углами. И иногда он выбирает такие углы обзора, что просто поражаешься. Именно поэтому я заметил, что он может позволить какой-либо ситуации сначала случиться или даже выйти из-под контроля, и только потом он начнет подстраиваться под нее. «Блин, в общем, это сложно объяснить». «Хм, кажется, я понимаю», — уже серьезно произнесла девушка. «Возможно, ты прав». «А ты?» — уставился он на актрису. «Что я?» — слегка растерялась девушка. «Что о себе расскажешь?» «Я», — задумалась Хёна. «Так, знаешь что?» — снова натянула улыбку она. «Давай-ка проверим лучше, как ты умеешь вести себя за столом». «Чего?» — нахмурился Йонг такой резкой смене темы разговора. «Естественно, не сейчас. И делать мы это будем в ресторане, так что... Я понимаю, что ты всего лишь школьник, но неудобно будет, если я буду платить за тебя. Давай хотя бы чек поделим пополам. В общем, к следующей нашей тренировке поднакопи немного денег». «Ну, во-первых, деньги на ресторан-то я найду. А во-вторых, зачем это вообще? Я про эти проверки. Я умею пользоваться приборами. Тем более ты и сама говорила, нет. Это уже другое», — перебила она. «Да и палочками каждый умеет пользоваться», — посмеялась Хёна. «Но я говорю про этикет. Четыре вилки, каждая для своего блюда, могут поставить тебя в неудобную ситуацию. Если ты вдруг окажешься в ней, обидно получится». «Ну, как знаешь», — пожал он плечами. «Ну так что, давай я тебя провожу до дома? Давай еще немного прогуляемся, а потом я вызову такси. Ты вызовешь», — улыбнулась актриса. Мужчина в дорогом костюме сидел в роскошном большом кабинете и с задумчивым видом перебирал бумаги. Он особо не вчитывался в текст, обращая внимание только на заголовки и лишь иногда останавливая взгляд на нужных ему цифрах. «М-да». Протянул он, причмокнул губами и протянул руку, взяв со стола кружку утреннего кофе. Положив папку с документами на стол, он пригубил кофе и взял следующую. Открыв ее, он снова обратил внимание на заголовок, но тут его взгляд сместился на край листа, на котором виднелся едва заметный коричневый след от чего-то круглого. Удивленно приподняв бровь, он положил на стол папку и перевернул ее обложку, чтобы понять, кто сдал ему грязный отчет. Но тут его взгляд зацепился за кружку у него в руке. «Допустим, работали ночью», — произнес он, сделав пометку у себя в ежедневнике на столе. «Но пожурить все равно надо». Тяжело вздохнув, мужчина снова пригубил кофе и аккуратно поставил его на край стола, снова взявшись за документы. Он проработал так минут 20, пока на столе не прозвучал звук селектора от секретаря. «Слушаю», — нажав кнопку, произнес мужчина. «Господин Джейнко, к вам Чхедунгиль». Министр образования удивленно поднял брови, покосился на ежедневник и заметил там запись. «Мелочи школьного отдела». Пару секунд подумав, он произнес. «Пригласи». Убрав руку от селектора, он вздохнул, закрыл папку и отложил к еще не разобранным отчетам. Поставив кофе перед собой, он молча уставился на вошедшего мужчину. «Господин Джейнко», — поклонился тот, даже не подумав протягивать руку. «Рад, что у вас нашлось для меня несколько секунд». «Слушаю тебя», — кивнул ему мужчина, взяв чашку. «Что-то стряслось или...» Тут его взгляд покосился на отчет со следами кофе. «Или ты пришел извиниться за испачканный отчет?» Мужчина сглотнул и закивал, даже не решившись сесть. «Да, простите. Мы заканчивали ночью, не заметили, как оставили один лист со следами кофе. Мы искренне извиняемся. Я рад, что вы готовы работать допоздна, если это необходимо. Но это наводит на определенные мысли», — спокойно произнес хозяин документа. «Первое, вы оставили отчет на последний момент, поэтому пришлось работать сверхурочно. Мне было бы крайне неловко допускать подобное», — тут же начал юлить мужчина. «Я понимаю важность своевременной сдачи отчетов, но, увы, не все школы сдали отчеты вовремя, и нам пришлось в последний момент править отчет, который мы составили без их результатов». «Чхедунгиль, вы работаете в министерстве», — хмуро глянул на него мужчина. «Вашей власти сместить на несколько дней срок сдачи отчетов, чтобы мы могли своевременно корректировать наши планы. Это понятно?» «Да, господин Джейнко», — поклонился чиновник. «Мы проведем работу над этой ошибкой. Она больше не повторится». «Тогда вернемся к тому, зачем вы сюда пришли», — кивнул министр. «Отчет вы делали этой ночью. Запрос на личную беседу был еще вчера». Чхедунгиль сглотнул, поднял взгляд на мужчину и произнес. «Мне нужен ваш совет, господин Джейнко. Совет как более опытного и успешного политика». Собеседник пригубил кофе, кивнул на стол у стола, а затем произнес. «Присаживайся и рассказывай». Чхедунгиль послушно сел, вздохнул и принялся рассказывать. «Недавно ко мне пришли из родительского комитета школы Дайвегу», произнес он и слегка умолк, глядя на министра. «Вы, наверное, знаете, что там учатся дети довольно обеспеченных людей». «Не только. Дети чиновников тоже», — кивнул Джейнко. «Да, и в общем, пришли с просьбой сместить директора и поставить более ответственного человека». Министр хмыкнул и дал знак продолжать. «Люди непростые, да и то, что они рассказывали про школу, заставляло задуматься о компетенции господина Бёмсока». «Так, и?» «Я пообещал им разобраться в ситуации. Я проверил то, что они мне говорили, и факты подтвердились». «И это одна из твоих прямых обязанностей. Следить за эффективностью и моральным обликом руководящего состава школ нашей страны», — важно кивнул мужчина. «В чем же проблема?» «Проблема в том, что сейчас вскрылись новые факты. Более того, уже вышло больше десятка статей в газетах о том, какая замечательная и прекрасная школа Дайвегу. И в каждой из них Бёмсок выставляется чуть ли не героем, который вывел школу на новый уровень. Я просто физически не могу его взять и уволить. Министр хмыкнул, поставил чашку на стол и откинулся в кресле. Родительский комитет деньги предлагал? Да. Немного. Иначе бы ты ко мне пришел, вздохнул министр. Да и дело плевое, но нашла коса на камень. Так и есть, кивнул Чхедунгиль. Выходит, есть силы, которые не хотят смещения этого директора, так? Так. Сложная ситуация, мыкнул министр. Сложная и опасная. Ты ведь не знаешь, что за силы тебе противостоят? Понятия не имею, кивнул чиновник. Поэтому я и пришел к вам за советом, как лучше поступить. Отказывать чеболям — плохая идея. Идти против общественности ни капли не лучше. Могут воспользоваться и растоптать. Капкан, хмыкнул Дженнико. Капкан, из которого нет хорошего выхода. Чхедунгиль сник, слегка вжал голову в плечи и спросил. Что мне делать? Хозяин кабинета взял чашку, неторопливо пригубил кофе и произнес. Знаешь, я делал ставку на тебя. Начал он, отстраненно смотря на флаг Кореи, что стоял в углу. Делал ставку на то, что ты молод и крайне изворотлив. То, что нужно в нашей сфере. Всегда находил выход, даже если казалось, что прямой конфликт неизбежен. Помнишь ту историю с учебниками? Да, мы тогда даже умудрились заработать, кивнул чиновник. Сейчас ситуация схожа, кивнул министр. Вода, в которой ты плывешь, мутная. И что в ней находится, знают только те, кто эту воду взбаламутил. Может быть, там плавает бревно? А может, аллигатор. Понимаешь, к чему я? Да. Только учти. Если начнешь тонуть, мы тебе поможем. Подстрахуете? С надеждой спросил Чхедунгиль. Нет. Поможем утонуть и открестимся от этой истории. Глядя в глаза собеседника, произнес Дженнико. Ты ведь не думаешь, что министр будет подставлять шею из-за рядового чиновника? Чхедунгиль сглотнул, глядя на чиновника, и вздрогнул от звука открывшейся двери. «Постойте. От кого?» — послышался далекий голос секретарша. В кабинет же зашел молодой парень в сером костюме. Точно таком, какой любили работники разведки. Парень с ярким желтым конвертом подошел к столу, взглянул на Чхедунгиль и достал монетку. Положив ее на стол, перед ним он подмигнул и произнес: «Ты знаешь, что делать». После этого парень молча развернулся и в полной тишине покинул кабинет. Министр сидел в своем кресле, подняв одну бровь, и смотрел на секретаршу, что растерянно замерла у входа. Чхедунгиль молча сидел на том же стуле и не сводил взгляда с монетки. Вдалеке слышался уверенный шаг удаляющегося незнакомца. Гису спокойно остановил велосипед у офисного здания, рядом с велопарковкой припарковал его. После этого он поправил серый пиджак, осмотрел себя в отражении большого стекла и взял из корзины спереди пухлый конверт. Он был серого цвета с желтой каймой и крупной надписью «Секретно». «Ну, первый акт нашего балета», — произнес он, направившись по улице. Шел он быстрым шагом, всем своим видом изображая уверенность и четкость. Спина прямая, шаг ровный, взгляд вперед и сосредоточенное выражение лица. Он прошел квартал, после чего повернул и вышел к зданию министерства. Подойдя к нему, он остановился, взглянул на часы и покрутил головой. Не заметив ничего необычного, он направился внутрь. «Добрый день», — поприветствовала его охрана, когда парень оказался внутри. «Ваш пропуск...» Однако Гису молча вытащил из кармана корочку в серой обложке и предъявил охраннику, что с сомнением смотрел на него. «Я к Дженнико. Срочные документы, с самого верха». Охранник мельком глянул на конверт в руке молодого парня, затем на корочку. «Я свяжусь со старшим. Если я сейчас свяжусь со старшим, то ты здесь больше работать не будешь», — рыкнул Гису. «Он на парковке в машине. Я сказал срочно». Охранник нехотя покосился на конверт, затем оглянулся и кивнул, пропуская парня внутрь. Гис уже молча и с недовольным лицом направился дальше. Пройдя через холл, он подошел к лифту и удивленно произнес: «А я думал, придется сантехника изображать». Улыбнувшись своим мыслям, парень про себя отметил, что самый простой и наглый план сработал без особой подготовки. Войдя в лифт, он выбрал нужный этаж и спокойно проехал к приемной министра. Оказавшись на этаже, он спокойно прошел по длинному коридору и, не раздумывая, вошел в приемную министра. «Я с самого верха», — произнес он в наглую, идя к двери в кабинет министра. «Погодите, вам назначено?» — растерялась секретарша. «Да, меня ждут», — отрезал Хигай, пройдя в кабинет. Открыв дверь, он на секунду замер, обнаружив в кабинете помимо министра и того самого чиновника, что затеял увольнение Бёмсока. Стараясь не подавать виду, что удивлен, он молча подошел к Чхе Дон-Гиль, положил перед ним монету и подмигнул. «Ты знаешь, что делать». После этого парень молча развернулся и покинул кабинет. «Что это было?» Спустя 10 секунд тишины спросил министр. «Тут дело в том, что...» — смутился чиновник. «Дело в том, что ученики школы Дайвегу приносят мне монеты. Про то, что ты строишь башню из монет, я в курсе. Как он тут оказался?» «Ты понял, что имел в виду Гису?» Находясь в салоне своей машины, Юми обратилась к Чану. Они ехали в офис Хигайрис. Сегодня Чану необходимо было провести очередное совещание по накопившимся вопросам. После этого он планировал заехать по пути в кофейню к Шимчихе. Хоть там проблемы не было, но Гису попросил проконтролировать, а потом уже необходимо было решать вопросы с кинокритиками. Причем срочно решать. «Вроде бы да», — ответил Чан. Он взглянул на задумчивую девушку и невольно улыбнулся. Когда она хмурилась, ее лицо становилось по-особому милым. Чан и раньше постоянно и незаметно разглядывал Юми. Но подобное он начал замечать только сейчас. Точнее, он поймал себя на этой мысли. «Чего улыбишься?» Заметив его довольное выражение лица, еще сильнее нахмурилась Юми. «Неужели у тебя какие-то непристойные мыслишки?» Шепотом произнесла она, поддев парня локтем. «Чего?» «Нет», — протянул Чан. «Смотри мне», — улыбнулась Юми. «Я просто...» «Ладно, не здесь». Чан отмахнулся, поняв, что девушка просто шутит и издевается над ним. «Что касается Гису, то он сказал, что мыслить и смотреть надо глубже, а не поверхностно. Это если кратко обобщить». «Ну, понятно. Так-то он с первых дней нас примерно этому и учил. Мыслить не так, как все, не шаблонно. Если хотите и действовать нестандартно, то и мыслить надо так же. Что-то такое». «Ну да». «Так и что? С чего ты планируешь начать? Точнее, продолжить?» «Наверное, стоит вернуться к нашему первому кинокритику», ответил Анна и поджал губы, вспомнив их первую встречу. Тогда они прибыли к нему крайне не вовремя, и никакого разговора, естественно, не могло состояться. Однако прежде чем идти к нему повторно, на этот раз Чан собирался подготовиться основательно. «Да уж», — протянула девушка, видимо, тоже вспомнив тот самый вечер. «Надеешься, что...» «Как там его звали?» «Наруги», — подсказал он. «Да, точно. Надеешься, что Наруги на этот раз окажется в настроении и будет более сговорчивым? Или ты просто хочешь доконать его и взять настойчивостью?» «Нет», — серьезно ответил парень. «Нет», — Юми вздернула брови. «А что тогда?» «Надо мыслить глубже», — криво усмехнулся он. «И подготовиться». «Ну-ну. И с чего начнешь?» «А что мы имеем? Что нам известно?» «У него была ссора с женщиной. Я уже разузнал об этом, что оказалось, конечно же, несложно. В общем, это была его супруга». «Ага. Это было очевидно, но от этой информации вроде как не легче. Хотя...» Юми задумалась и спустя несколько секунд продолжила рассуждать. «Вообще-то ты прав. Начинать надо однозначно с этой стороны. Ты хочешь помирить их?» — предположила девушка. «Это был бы идеальный вариант. Тогда человек просто оказался бы у меня в долгу. Конечно, это еще не значит, что он сразу же выполнил бы мою просьбу. Но вот выслушать точно бы согласился. Да и договориться было бы проще. Однако я не уверен, что подобное получится. Мы ведь не знаем, что у них произошло, поэтому... Поэтому сперва необходимо разобраться в сути их ссоры, правильно?» — улыбнулась Юми. «Верно. И уже от этого и будем отталкиваться. Тогда осталось только узнать, где проще всего пересечься с этим кинокритиком. Наверное, перед его домом. Может быть, после работы его поймаем?» — предложила девушка. «А вот тут не согласен. Сперва я тоже думал об этом. Это самый простой вариант. Но не всегда самый простой является самым действенным и коротким путем. В нашем случае мы это уже проходили. Дома или перед домом он, скорее всего, не захочет разговаривать. Особенно если ссора только усугубилась». Покрутив локон волос на указательном пальце, хмыкнула девушка. «Тогда где?» «В баре, если он пьет. Что-то мне подсказывает, что он пьет». «Хорошая мысль», — посмотрела на него Юми. «Ты действительно стал мыслить более глубоко. И, как я понимаю, ты уже знаешь, где зависает Наруги?» «Нет, пока что не знаю. Но я знаю, откуда он выходит с работы и по какому маршруту ездит. Мы можем запросто проследить за ним». «Отлично», — снова улыбнулась Юми. «Мне нравится, когда у нас есть четкий план. Тогда за дело». «Ты серьезно сейчас?» С опаской спросил Чан, глядя на Гису. «Ты прошел в здание министерства, предъявив липовый документ, зашел в кабинет министра и вручил монету Чхедунгуль?» «Ну, если по факту, да», — кивнул Хигай задумчивым видом, смотря на пустой дом напротив. «А если быть точным, я хотел вручить монету самому министру, чтобы он передал ее этому чиновнику. Но он был в этом же кабинете. Пришлось импровизировать». «Как ты...» «Как у тебя вообще наглости на это хватило? Вот так просто взять и войти к нему?» «Как ни странно, но я думал, что это не сработает», — пожал плечами Гису. «Это была попытка на дурака, и она сработала». «То есть ты думал, что у тебя не выйдет и тебя завернут, но все равно пошел?» «Знаешь, чем сложнее план, тем больше в нем может быть ошибок и неожиданностей. Зачастую самый простой и прямой путь приносит максимальный результат». «Не всегда», — буркнул Чан и покосился на телефон Хигая, что лежал на столе. Гису взял его в руки, посмотрел на экран, тяжело вздохнул и принял вызов. «Слушаю». «Выйди на улицу. Надо поговорить», — раздался голос матери Минсу. «Понял, сейчас», — ответил парень и сбросил вызов. «Что-то срочное?» «Не очень. Отойду на несколько минут», — произнес парень, подхватив кофту со стула. Гису вышел из дома и уставился на машину, что стояла рядом. За рулем была мать Минсу. Парень отметил про себя, что машина у них была другая. Он вздохнул и сел в машину. «Здравствуйте», — кивнул он ей и тут же поинтересовался. «Кстати, а можно узнать ваше настоящее имя?» «Здравствуй». «Нет», — ответила женщина. «Пристегнись, проедемся». Гису молча пристегнулся, и машина отъехала от дома. Молчание длилось около минуты, после чего женщина произнесла. «Можешь называть меня Метлой. Или Метелкой. Как больше нравится». «Понял». Кивнул парень, наблюдая, как машина выворачивает на оживленную улицу. «Что у тебя за дела с топором?» — спросила женщина. «Помогал ему в некоторых сложных вопросах», — уклончиво ответил Гису. «Делал легальный бизнес для отмыва денег?» — спросила Метелка. «Да». «Что у тебя с Минсу?» — спросила женщина. Гису несколько секунд молчал, думая, как ответить максимально уклончиво, а затем произнес. «А что у вас с Минсу?» Женщина остановилась на перекрестке и уставилась на Гису тяжелым взглядом. «Понял», — хмыкнул Гису. «У нас взаимное удовлетворение от совместного времяпровождения. Так вас устроит?» Женщина тяжело вздохнула, перестроилась и свернула на парковку у торгового центра. Припарковав автомобиль, она открыла окно и достала пачку сигарет. 15 лет не курила», — произнесла она, достав зажигалку. «И не стоило начинать», — хмыкнул парень, наблюдая за ней. «Возможно, но когда наваливаются большие неприятности, голова должна быть трезвой, другого выхода нет», — ответила Метелка, после чего затянулась. «Вы хотели поговорить», — напомнил Гису, наблюдая, как женщина курит. «Не то чтобы я вас торопил, но...» 15 лет назад с нашей профессией все было немного по-другому», — начала она. «Не было никакой организации. Были только те, кто что-то умел, и они брали заказы. У кого-то были знакомые компьютерщики, кто-то умел в грим, а кто-то был чистым профи с винтовками, никогда не приближаясь к жертве. Понимаешь, о чем я?» «Об убийствах», — кивнул Гису. «Да. С тех пор многое поменялось, но тогда я была еще начинающей. Бралась за все, что предложат. От бизнесменов до неверных мужей». Метелка снова затянулась и стряхнула пепел за окно. «Молодые и горячие вообще склонны хвататься за все подряд. У меня не было специализации. Немного винтовка, немного грима, немного актерского мастерства. И вот очередной идиот лежит синим лицом на животе, а я сверху держу его за галстук». «Странный выбор профессии», — хмыкнул Гису. «Так бывает, когда тебе нравится убивать людей», — горько усмехнулась Метелка. «Нравится видеть ужас в их глазах. Нравится смотреть, как в зрачках умирающего отражается твое лицо». Гису сглотнул и осторожно обвел взглядом салон. Оружие он не заметил, но и так был уверен, что женщина сможет придушить или сломать ему шею прямо тут. Только с возрастом это проходит. Не знаю, в чем дело. Может, насыщаешься или начинаешь лучше понимать эту жизнь, но многое меняется, а профессия остается. «Минсу?» — предположил Гису. «Да. Мне уже поднадоели лживые мужья, но деньги предложили хорошие. Причем просили сделать все по-грязному. С кровью на стенах, с крупным калибром. Бывают такие фетишисты». Метелка хмыкнула, затянулась сигаретой и продолжила, смотря на светящуюся вывеску торгового центра. Зашла. Дверь открыла женщина. С нее и начала. Прошла дальше, там нашла цель, тоже отработала. А потом... Потом раздался детский плач. Женщина умолкла секунд на 10, продолжая смотреть остекленевшим взглядом. Тот заказ оказался немного с душком. Муж уходил от жены. Оставил ей дом, алименты, но... Ей показалось этого мало. Она заказала его мне. А у него уже была другая семья, ребенок. «Удивлен». «Удивлен, что у вас есть мораль», — пожал плечами Хигай. «Я думал, что настоящие профи не должны иметь ограничений на убийство». «У настоящего профи оно должно быть. Всегда. Неважно, что это. Собаки, кошки, дети. Или... Есть один профи, что всегда берет себе что-то от жертвы. Часы, ручку, браслет. Слышал, у него есть даже пучок волос. Зачем?» «Это помогает сохранить себя. Убивая людей, ты переходишь грань. Грань, выставленную обществом. И, перейдя одну, точно начнешь переходить другие. Поэтому важно иметь что-то в голове, что тебя остановит. Ту грань, которую ты никогда не переступишь. Это помогает оставаться человеком. И не превратиться в зверя», — кивнул Гису. «Интересный прием. С тех пор у меня тоже есть своя черта. Я не работаю в присутствии детей», — спокойно продолжила Метелка. «Даже если они чужие и не имеют отношения к заказу. А тот ребенок». «Это была девочка, так?» Метелка посмотрела на Гису и молча кивнула. «Нам нужно куда-то возвращаться. Должен быть дом», — продолжила она. «Даже если он фальшивый, надо выныривать из работы. А еще нужна пенсия. Нужно то, что...» Тут Метелка умолкла, подбирая слова. «Нужен счастливый конец», — закончил за нее Гису. «Да», — кивнула женщина. «Нужен счастливый конец. Пока у моих людей, у всей организации только один путь». «В могилу», — хмыкнул Хигай. «Верно. Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете мне заняться «Пенсионным обустройством для ваших работников», подбирая слова, спросил Гису. «Правильно. Мы разговаривали по этому поводу с топором, но я хочу свое». «Почему он ко мне не обратился?» задумчиво спросил парень. «Потому что думает, что начинает зависеть от тебя», пожала плечами женщина. «А есть кандидаты, достойные этого?» «Есть. Дубина. Отец Минсу». «Он реально ее отец или...» Тут Гису осекся, припоминая рассказ, и кивнул. «Или. Я понял». «Он сейчас в реанимации», — ответила Метелка. «Прибыл раньше остальных, до того, как появились конкуренты. Его сильно ранило. Не думаю, что ему стоит продолжать». «Я понял», — кивнул Гису с задумчивым видом. Женщина же докурила, закрыла окно и завела автомобиль. «Мне ведь не стоит это рассказывать Минсу, так? Я про ее отца и про... тебя как мать». Женщина молчала около минуты, гоняя в голове эту мысль, после чего произнесла: «Думай сам». Автомобиль выехал с парковки и направился в обратный путь. «Завтра будет готово новое жилье. Я заберу Минсу», — спокойно произнесла женщина. «Мы будем жить на окраине, в частном секторе». «Не та ли окраина, где особняки с охраной и камерами?» — хмыкнул Хигай. «На юге от города». «Ты догадливый», — хмыкнула Метелка. Машина свернула к дому и остановилась у калитки. «Подскажите, а Минсу об этом уже знает? О переезде?» Поинтересовался парень, прекрасно помня прошлую ночь, когда в туалет к нему зашла Минсу. «Знает», — кивнула женщина. «Пу-пу-пу», — надул щеки Гису. «Ладно, будем держать связь. Как только я что-нибудь решу, сразу дам вам знать». Парень вышел из машины, остановился у калитки и взглянул на дом. В окне он заметил физиономию Чана в его комнате и довольную мину Минсу в соседнем окне. «Главное, не пить на ночь», — произнес Гису, достав телефон и вызвав Чана. «Алло, это была важная встреча?» — спросил Чан, не отходя от окна. «Да. И о ней лучше не распространяться. Кстати, Чан, можно я сегодня буду спать у тебя?» «Зачем?» «Так, на всякий случай».